Глава 15. На всякий случай я проверила мешочек с деньгами в кармане. Взяла руку сидящего рядом Мартини. Малыш радостно выглядывал в окна и постоянно перечислял незнакомые места, спрашивая, заедем ли мы туда. Постепенно его возбуждение передалось и мне. Красавцы-кони резво несли карету по каменной мостовой. Ветер гнул голые деревья, с которых срывались последние желтые листья. Очертания казались похожими на наши. Но я не могла понять, действительно ли так, или эта память выкидывает странные фокусы, как с языком и буквами. Семира положила ладонь сверху на руку Реда. Даже пыталась привлечь его внимание какими-то вопросами. Но он смотрел на нас с Артом. Задумчивым, неожиданно теплым взглядом. Вокруг горцевали на лошадях охранники. В стекло постукивал и улыбался скелет. Я старалась расслабиться, не передавать малышу своего напряжения. Он так радовался этой прогулке. «Куда мы поедем сначала?» — поинтересовалась Семира. «На ярмарку?» — воскликнул Арти. Обернулся ко мне и с горящими глазами сообщил. «Там карусель!» «О да! В мире без электричества карусель, наверное, то еще диво. Впрочем, тут есть магия». «Я не против», — отозвалась я, глянув на Реда. «И там бы я сразу что-то из вещей купила, если не возражаете». Принц бросил в окно пристальный взгляд, но все же согласился. «Разумеется, я планировал туда заехать. Арт любит карусели». Артони бесхитростно кинулся целовать папочку, а я с улыбкой наблюдала за излияниями детской ласки, которой даже суровый некромант не в силах был противостоять. Не просто терпел, а еще и улыбался. Город приближался плавно, никаких ворот и стен. Сначала появились небольшие бедные лачушки, дальше дома повыше и застройка плотнее, улицы ветвились, навстречу ехали другие кареты или всадники. «Вот тут есть неплохая лавка», — произнесла вдруг Семира, когда мы притормозили на перекрестке, чтобы разминуться со встречными. Рэдисон нахмурился, я промолчала. «Тоже мне, подружка по шопингу». «Это я тебе», — добавила невеста, глянув прямо на меня и тем самым не давая отмолчаться. «Большинство слуг тут отоваривается. Мне Сьюзи все уши прожужжало». «Мы найдем другую лавку», — безапелляционно отрезал принц. «Странно, он вроде и сам пытался подчеркнуть, что я лишь няня. Но когда это делала Семира, почему-то злился». «Хорошо», — покладисто согласилась его будущая жена. «Там дальше есть еще одна отличная лавка. Я сама всегда в нее заглядываю, когда бываю в Кинте. Дени ведь нужны вещи?» «Нужны», — согласилась я. Арт глянул на меня с некоторым расстройством. Явно мечтал поскорее добраться до каруселей. Но я подумала и все же добавила. «Наверное, действительно лучше сначала заехать в лавку, чем разбредаться по ярмарке». Признаться, меня немного пугала необходимость разгуливать в толпе. Подозреваю, Реда тоже. Хотя, судя по всему, раньше они с Артиком все-таки выбирались развлечься. Ныть и конючить малыш не стал, и я лишь обняла его покрепче. Какой чудесный все-таки ребенок. «Хорошо», — отозвался принц. «Где там ваша лавка?» «Чуть дальше по дороге», — махнула рукой Семира. В том, что кареты управляют зомби, были свои плюсы. Реду не приходилось им кричать или стучать, они просто отдавали мысленные распоряжения, ну или магические импульсы, которыми их направляли. И они безропотно исполняли. Затормозили у богатой витрины, в которой были выставлены деревянные манекены. Разодетые, разукрашенные в удивительных париках, наверняка по последнему писку моду, если не всего мира, то отдельно взятые никрии. Эта лавка была совершенно точно не для прислуги. В нашем мире есть магазины, в которые просто не хочется входить. Там нет ценников, стоят строго одетые продавцы, которые сканируют тебя сразу же на входе и точно знают, что тебе не хватит и на запонку. От этого места веяло подобными ощущениями. Я уже хотела было отказаться, но зацепила взгляд Семиры. Насмешливый, снисходительный. Она намеренно пыталась унизить меня в глазах Рэдисона. Лишь он ничего не заметил. Вышел первым, когда кучер-зомби открыл дверь. Следом кубарем скатился Артони, за которым принципиально втиснулась я. Может, я и не принцесса, но унижать себя всяким облезлым аристократкам не позволю. Бровь Рэдисона едва приподнялась, но он ничего не сказал, подавая мне руку. После с крыши спрыгнул Марти, оттеснив Семиру из украшенным тазобедренным суставом. Пока принц извлекал из кареты недовольную невесту, я решила заглянуть для начала через окно. Ценники здесь все же были. Красивые металлические таблички с выбитыми на них завитушками. Мне в глаза бросились панталоны, которые одни стоили 100 куолей. То есть все, что выплатил мне Ред. Краем глаза я видела, как Семира вплыла в дверь, звякнув колокольчиком, и с видом царицы принялась оглядываться. «Присмотрели что-нибудь?» — раздался над ухом голос Редисона. «Как вам сказать?» — ехидно хмыкнула я в ответ. «То ли вы мне платите слишком мало, то ли хозяева лавки очень жадные люди». Ред присмотрелся, сфокусировал взгляд на ближайшей табличке, и в его лице мне почудилось некоторое смущение. «Простите меня, я не знаю цен в местных лавках», — покаялся принц. «Не хожу по ним. Обычно портные приезжают к нам. Нужно было и в этот раз позвать». «Ничего страшного», — улыбнулась я. «Думаю, я лучше все же на ярмарке пройдусь». «Мам, мы скоро?» Арти нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Да, можем ехать», — отозвалась я, намеренно забыв о Семире. «Пусть догоняет королевишна». Развернулась и вдруг на противоположной стороне увидела еще одну лавку с большой надписью «Костюмы для охоты». Прямо у входа висели брюки с меховой курткой. «А вообще, погодите-ка», — пробормотала я. Длинное платье раздражало, а еще учесть, что я его даже постирать толком не могла. Такой ворох ткани и на камине будет сохнуть неделю. Под подол забирается холодный ветер, накидка почти не грела. Я дитя цивилизации, обожаю джинсы и пуховики, а когда совсем мороз, еще и термобелье с теплыми колготами. «Я быстро», — глянула на Реда, чмокнула Арти. «Поиграйте пару минут». И пока никто не успел возразить, поспешила на ту сторону. «Леди любит удобную одежду?» — добродушно поинтересовался хозяин, немолодой мужчина, с внушительным животиком, свисавшим над его собственными брюками. Он сидел в кресле у входа, напоминая паука, поджидающего свою муху. Я бросила на него взгляд, пытаясь понять, нормально ли девушке в здешнем мире надевать такое, или меня сочтут местным психом. «У вас так загорелись глаза?» — по-своему ответил на мой взгляд хозяин лавки. «Сколько?» — кивнула я, решившись. «Пусть смотрят, как хотят, а я хочу это». Приблизилась, пощупала брючки с тонкой меховой прослойкой по изнанке. Я не слишком разбиралась в мехах, дома предпочитала синтетические утеплители, но в мире, где их еще не придумали, согреть могли только натуральные. «Сюда нужно специальное белье», — сообщил мужчина, окинув меня взглядом и совершенно точно просчитав, что надето снизу. Я и сама понимала, на пышные панталоны брюки не налезут. «У вас есть?» — с надеждой спросила, оглянувшись. Семира уже вышла из дорогой лавки и о чем-то переговаривалась с Редом. Арт и Марти устроили гонки вокруг кареты. Надо будет с ними о правилах дорожного движения поговорить. 100 куолей за полный набор», — ответил мужчина. Наверное, это было дорого. Наверное, имело смысл прицениться, поторговаться. Но мне не хотелось тянуть время. «Беру», — отозвалась я, — «только примерю». «Пожалуйте», — махнул рукой хозяин. Еще раз оглянувшись и поймав недоуменный взгляд Реда, я поспешила внутрь. Глаз у мужика был наметан, и толстячок сразу же дал мне именно то, что нужно. Тонкие трусики и корсет под низ, теплую рубаху из мятой ткани, название которой я не знала, брюки и к ним специальные носочки на шнурках, куртку из темного меха, похожую на Редову. Наверное, тоже волк. И даже высокие сапоги со шнуровкой. Наскоро одевшись, я поняла, что счастлива. Тело моментально начало прогреваться, было так тепло и уютно, что меня отсюда не выковырили бы, даже если бы взамен Ред пообещал расторгнуть помолвку с Белобрысой. «Если хотите зеркало, оно здесь». Кажется, наш хозяин прекрасно понял, кто пожаловал к нему в черной карете. И хотя не пялился на принца, но и выгоду упускать не собирался. Я вышла из примерочной обратно в зал, поискала взгляда Мартини. Но натолкнулась на Редисона собственной персоной, который заинтересованно приблизился к нам. Его взгляд прошелся по моей фигуре, глаза подозрительно загорелись. Ну, подумаешь, брюки немного в обтяжку. Зато в них я ощущала себя свободно и комфортно. Чуть поодаль стояла Семира, в глазах которой, в отличие от жениха, полыхнуло раздражение. Определенно, такие взгляды на няню ей совсем не нравились. «Вам удивительно идет», — выдохнул Ред, заглядывая в дверь, пока я осматривала себя в зеркало. За окном промчался веселый Артани, следом хохоча на всю улицу и громыхая костями Марти. Трое охранников стояли со стороны дороги, не давая никому проехать. Еще один дежурил за каретой на тротуаре. «Пожалуйста, проходите», — принялся охмурять богатого клиента хозяин. «Что вам подобрать?» Ред наскоро окинул взглядом интерьер и качнул головой. «Благодарю, ничего не нужно». «Тасар?» — произнесла Семира, коснувшись пальцами моей курточки. «Тоже успела притащиться к нам». «Тасар, прекрасная госпожа», — согласился хозяин. «Самый теплый мех во всей Никрии». Семира презрительно усмехнулась, мол, не писец, не писец. «Ну ладно, и не волк. Не разбираюсь я. Вообще не знаю никаких тасаров». Глянула на нее, расправив плечи, и вдруг поняла, что не слышу смеха Артани, как и грохота костей Марти. «Арт!» — крикнула, шагнув за дверь.